Назначенный срок настал и час пробил. На белом снегу вспыхнули линии Великой Пентаграммы. Те, кому было приказано, прошли через нее, и черные двуххвостые стяги вместо стылого северного ветра всколыхнул теплый морской бриз. Зеленые холмы зашевелились. Почернели от орд появившихся ирчей. Светлеющее небо прорезали стаи крылатых силуэтов. Армия Дома Тьмы пришла к золотым феерам. Первой, взойдя на гребень холма, она Анонизарта взглянула вниз. Там, на горизонте, в туманной утренней дымке, лежал огромный город на берегу моря, окруженный полукольцом зубчатых стен. Внутри угадывалось смутное движение, вспыхивали искорки порталов, стройные ряды мачт в гавани одевались парусами, по улицам в тучах пыли бежали отряды защитников. Враги не собирались сдаваться без боя, они были многочисленнее, и на их стороне выступала большая часть игроков. Тем хуже для них.